Да. Он был уже на Нью-Йоркском процессе. Он был аккредитован туда корреспондентом. И у него были уникальные записи. Я помню, он мне говорил, что генерала Чуйкова по прямому поводу с Геббельсом. Он мне показывал фотографии Геббельса и всей его семьи уже погибших, ну, умертвленных, мертвых. То есть он был все там уже, в Берлине.